Я до сих пор жив. Более чем. Я потею. Откуда только берется столько жидкости? Кровь струится в венах. Течет из ран. Боль в самом разгаре. Мне так больно, что меняется вся география кожи. Такое впечатление, что самые чувствительные зоны у меня теперь в плечах и в руках. Такое положение тела недопустимо. Кто бы мог подумать, что человеку однажды придет в голову распинать? Надо было это предусмотреть. Вот он, отцовский провал. Его творение изобрело подобные казни. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Возвышенное наставление. Только я сейчас исповедую нечто обратное. Принимаю это чудовищное умерщвление, унизительное, непристойное, нескончаемое. Тот, кто принимает такое, себя не любит. Можно прикрыться отцовской ошибкой. Воистину, он в своем замысле просто-напросто промахнулся. Но сам-то я, как я мог так обмануться? Почему не сознавал этого, покуда не оказался на кресте? Конечно, я нечто подобное подозревал. Но не до такой степени, чтобы отказаться. В голову приходит одно оправдание. Я вел себя как все. Жил одним днем, не особо задумываясь о последствиях. Мне нравится эта версия. Я в ней всего лишь человек. А мне так нравилось быть человеком. Увы, не стоит закрывать глаза. Была не только покорность отцу. Было и нечто худшее, самое худшее. Дружба, которой я себя только что удостоил, запоздала. Невыразимое я принял не только из простительного недомыслия, но и потому, что во мне есть самый обычный яд — ненависть к себе. Откуда я мог ее набраться? Пытаюсь порыться в памяти. Я возненавидел себя, как только узнал, что мне уготовано. Но во мне живы воспоминания до настоящих воспоминаний. Какие-то обрывки, где я не говорил «я», где меня еще не затронуло сознание и где я себя не ненавидел. Я родился невинным. Что-то пошло не так. Почему, не знаю. Никого в этом не виню, только себя. Странно совершить ошибку в трехлетнем возрасте. Или что еще абсурднее? Когда винишь себя за нее, ненависть к себе возрастает. В творении есть какой-то формальный изъян. И вот теперь я, как все, виню в своей неудаче отца. Меня это бесит. Будь проклято страдание. Без него никто бы и не стал искать виноватых. И сейчас, в последний момент, я, наконец, пытаюсь стать себе другом. Пора простить себе, что я так просчитался. Труднее всего убедить себя в собственном неведении. Неужто я в самом деле не знал? Внутренний голос твердит, что знал. Тогда как я мог? Ненавидеть себя ужасно. Но если я проповедовал «возлюби ближнего твоего, как самого себя», приходится следовать логике. Как я мог ненавидеть других? И настолько их ненавидеть? Значит, вся эта жестокая комедия — дело рук дьявола? О, дьяволом я сыт по горло. Стоит облажаться, и всяк его поминает. Это самое легкое. В моем положении позволительно любое кощунство. Я не верю в дьявола. Верить в него бессмысленно. На земле и так много зла. Незачем добавлять лишний слой. Люди, что пришли на мою казнь, по большей части из тех, кого принято называть добрыми людьми. Говорю это без всякой иронии. Я смотрю в их глаза и вижу в них зло, какого с лихвой хватит не только на мою беду, но и на все, какие были и будут. Даже во взгляде Магдалины оно есть. Даже в моем. Я не вижу своих глаз, но знаю то, что есть во мне. Я принял свой удел. Других признаков не требуется. Недовольствоваться этим объяснением и называть дьяволом всего лишь затаенную низость значит рядить мелочность в пышное слово, а, следовательно, наделять ее властью в 100 раз большей. Одна гениальная женщина скажет однажды: «Я боюсь более людей, боящихся дьявола, чем его самого». Святая Тереза Авильская, книга жизни ее, моя душа. Этим все сказано. Кто-нибудь возразит, что если добро окрестили именем Бога, то и зло окрестят неизбежно. Чего вы взяли, что Бог — это добро? Разве я похож на добро? Разве отец, придумавший то, что я принял, годится на эту роль? Да он на нее и не претендует. Он хочет быть любовью. Любовь — не добро. В чем-то они пересекаются, и то не всегда. Да и любовь ли он, как он сам утверждает? Силу любви иногда так трудно отличить от соседних течений. Отец заклал меня из любви к своему творению. Такого извращенного проявления любви еще поискать. Я не снимаю с себя вины. За 33 года было полно времени подумать над этой злодейской историей. Ее нельзя оправдать ничем. Легенда гласит, что я искупаю все предыдущие грехи человечества. Пусть даже это правда. А что будет с дальнейшими грехами человечества? Я не могу отговориться неведеньем, ведь я знаю, что будет происходить. А если бы не знал? Надо быть последним дураком, чтобы в этом усомниться. С другой стороны, можно ли поверить, что моя казнь искупает что бы то ни было? Моя беспредельная мука вовсе не отменяет муку тех несчастных, что претерпели ее до меня. Сама идея искупления отвратительна в своем абсурдном садизме. Будь я мазохистом, я бы себя простил. Но я не мазохист. В ужасе, который я терплю, нет ни капли сладострастия. И все же мне нужно себя простить. Среди груды нелепых слов, которые я пришел извергать, есть одно. Оно может спасти. Прощение. Я же являю собой вопиющий пример обратного. Прощение не требует ничего взамен. Нужно просто ощутить сердечный порыв. Как это объяснить, если я жертвую собой? Представьте человека, который, желая убедить людей стать вегетарианцами, забивает агнца. Его поднимут на смех. А я ровно в такой ситуации. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя, не желай ему того, чего не пожелал бы себе, если он чем обидел тебя, не требуй для него кары. Благородно переверни страницу». Иллюстрация. Я настолько себя ненавижу, что караю себя этим зверством. Мое наказание есть плата за все ошибки, какие вы совершили. Как я мог до такого докатиться? Во мне постепенно рождается мысль, что это нагромождение вопросов без ответа — предельный аргумент афортиори, тем более с тем большим основанием. Если при той мере вины, какая лежит на мне, я сумею себя простить, тогда все свершится. Но способен ли я? Есть тысячи способов истолковать мой поступок. Все они одинаково отвратительны. Возьмем тот, что станет официальным. Я жертвую собой во имя общего блага. Какая мерзость. К примеру, умирающий отец подзывает к изголовью детей и говорит: «Милые мои, жизнь у меня была собачья, я не позволял себе никаких удовольствий, занимался презренным ремеслом, не тратил ни копейки, и все это ради вас, чтобы оставить вам хорошее наследство». Те, кто именует подобную идею любовью, — чудовище. Я изрекал ее. Значит, я узаконил подобное поведение. Возьмем мою мать. Повторяю, эта женщина лучше, чем я. Она так добра, что не пришла сюда. Она знает, что ее присутствие доставит мне лишнюю боль. Однако ей ведомо, что со мной происходит. Она терпит бесконечно большую муку, чем я, с той лишь гигантской разницей, что она ее не выбирала и не принимала. Я тот, кто причиняет матери эту боль. Магдалина. С ней мы связаны воедино. Я люблю ее так же, как она любит меня. Перевернем происходящее. Я на ее месте. Я пришел смотреть, как распинают Магдалину, зная, что она этого хотела. Я пережила с тобой безумную любовь, а теперь предпочла публичную казнь. Отличная новость, любовь моя. Ты вправе на меня поглядеть. Так можно продолжать еще долго. В толпе, что у меня перед глазами, есть дети. До пубертата мы другие. Не невинные, нет. Мы способны причинить вред, но у нас отсутствует фильтр. Мы полностью открыты миру. И в этот миг столь податливые существа впитывают в себя подобную мерзость. Способен ли я простить себе это? Я нарочно говорю «это». Называть распятие как-то иначе я отказываюсь. Любое другое слово будет куда изящнее и красивее. То, что переживаю я, грубо и уродливо. Если бы у меня хотя бы была надежда, что народы меня скоро забудут. Больше всего меня подавляет то, что я знаю. Об этом будут говорить из века в век. И отнюдь не за тем, чтобы хулить мой удел. Ни одно человеческое страдание не будут славить с такой неимоверной силой. Меня будут благодарить за это. За это мною будут восхищаться. За это в меня будут верить. Именно за то, чего я сам не могу себе простить. Я повинен в величайшей в истории нелепости, к тому же в нелепости пагубной. Я не могу оправдаться покорностью отцу. Я раз за разом нарушал его волю. Взять хотя бы Магдалину. Я не имел права ни на секс, ни на влюбленность. С Магдалиной я, не раздумывая, приступил запрет. И никто меня не покарал. Ну ладно, нет. Смешно и глупо думать, что отец оставил безнаказанной мою запретную любовь с Магдалиной. На самом деле меня покарали заранее. Или же ошибка моя в том, что я в это верил? Я был настолько уверен в приговоре, что не представлял себе иной возможности. Давайте помечтаем, хотя сейчас уже поздно. Магдалина приходит ко мне в Гефсиманский сад. Несколько поцелуев, и она убеждает меня выбрать жизнь. Мы бежим вместе, селимся в далеком краю, где мое имя никому не известно. Ведем там чудесное существование обычных людей. Каждую ночь я засыпаю, прижимая к себе жену. Каждое утро просыпаюсь рядом с ней. Никакое счастье не сравнится с этой гипотезой. В этой версии только один изъян. Я ставлю свой выбор в зависимость от Магдалины. Что мне мешало додуматься самому? Мне стоило лишь найти ее, протянуть ей руку. Она бы без колебаний последовала за мной. Но мне это даже в голову не пришло. Да, я творил чудеса. Теперь бы не смог. Мне слишком больно, чтобы добраться до оболочки. Силой оболочки я владел, лишь абсолютно выключив сознание. Теперь мне преграждает путь чрезмерная мука. Если бы я мог совершить последнее чудо, клянусь, я бы избавился от этого креста. Ты, пустой мечтатель, может, хватит себя терзать? Да, это... Я к себе обращаюсь. Мне надо простить себя. Почему у меня не выходит? Потому что я об этом думаю. Чем больше думаю, тем меньше себя прощаю. Эта рефлексия мешает мне себя простить. Я должен простить себя, не раздумывая. Все зависит только от моего решения, а не от моего ужасного поступка. Я должен решить, что это сделано. Мне было 10 лет, и я играл с деревенскими детьми. Мы ныряли в озеро с нависающего выступа. У меня не получалось. Один мальчишка сказал, надо, не думая, прыгать. Я прогнал все мысли из головы и прыгнул. Прошла целая вечность, покуда я не оказался в воде. Мне страшно понравился этот восторг. Надо прогнать все мысли, создать в голове пустоту. Создать ничто там, где стоит грохот. То, что напыщенно именуется мыслью, не более чем шум в ушах. Всегда получилось. Я прощаю себя. Сделано. Это перформативный глагол. Достаточно его сказать как надо, в абсолютном смысле слова. И готово. Я только что спас себя, а значит, спас все сущее. Знает ли об этом отец? Наверняка нет. Он ничего не понимает в импровизациях. Это не его вина. Чтобы импровизировать, нужно иметь тело. У меня оно пока есть. Я никогда еще не был настолько воплощен. Страдание приковывает меня к телу. Мысль, что я его покину, внушает мне противоречивые чувства. Несмотря на необъятную боль, я помню, чем обязан этой инкарнации. По крайней мере, я прекратил терзать себя в мыслях. С немалым облегчением погружаюсь в глаза Магдалины. Она чувствует, что у меня получилось. Она одобряет. Сколько времени я вишу на этом кресте? Губы Магдалины складываются в слова. Я их не слышу. Но обращается она ко мне, и я вижу, как ко мне летит золотая полоска ее слов. Искры потрескивают дольше, чем длится фраза. Их удар приходится прямо мне в грудь. Я заворожен. Я поступаю так же. Произношу для нее неслышные слова. Вижу, как они вылетают из меня золотым снопом, и знаю, что они входят в ее тело. У остальных все тот же скорбный вид. Они не поняли. Надо признать, что суть моей победы почти неуловима. Я до сих пор не умер. Как продержаться до конца? Как ни странно это покажется, я чувствую, что могу сломаться, а значит, еще не сломался. Чтобы этого не случилось, я прибегаю к старому доброму способу — гордости. Гордыня греховна? Как вам будет угодно. В моем положении этот грех кажется столь ничтожным, что я заранее его себе прощаю. Да, гордость. Место, где я сейчас нахожусь, тысячелетиями будет неотступно манить к себе человечество. Пусть и по недоразумению, это ничего не меняет. Лишь одному человеку будет дарован такой наблюдательный пункт. Не потому, что я последний распятый рода людского. Это было бы слишком прекрасно. А потому, что ни одно распятие не получит подобного отклика. Отец избрал на эту роль меня. Это ошибка, это чудовищно. Но это станет одной из самых потрясающих историй во все времена. Ее назовут «Страстями Христовыми». Имя уместное. Слово «страсть» обозначает то, что претерпевают, а, следовательно, с точки зрения семантики, некий избыток чувства, в котором нет места разуму. Отец не зря назначил меня на эту роль. Я для нее подхожу. Во мне было довольно слепоты, чтобы настолько обмануться. Во мне было довольно любви, чтобы простить себя, и довольно гордости, чтобы не склонить головы. Я совершил величайшую ошибку. Она будет иметь неисчислимые последствия. Ну что ж, ошибки имеют последствия, такова их природа. Если я могу себя простить, значит, все, кто серьезно ошибется, смогут себя простить. Свершилось. Я произнес это вслух. Сказал и только потом заметил. Все это слышали. Слово мое вызывает бурю смятения. Небо внезапно темнеет. Я не могу опомниться. Какую власть имеют мои слова? Я бы с радостью говорил еще, вызвал еще какие-нибудь явления природы. Но у меня нет сил. Лука пишет, что я сказал: «Отец, прости им, ибо они не ведают, что творят». Бессмыслица. Мне надо было простить самого себя. Я наделал больше ошибок, чем люди. И не у отца я просил прощения. Хорошо, что я такого не говорил. Это была бы снисходительность по отношению к людям. Снисходительность — самая для меня ненавистная форма презрения. И, откровенно говоря, не в том я положении, чтобы презирать человечество. И я не говорил Иоанну, его здесь тоже не было, как и других учеников. «Се матерь твоя, а матери, отсутствовавшей по доброте своей, жено се сын твой». Евангелие от Иоанна, глава 19, стихи с 26 по 27. «Иоанн, я очень тебя люблю, но это не дает тебе права писать невесть что. Впрочем, это не имеет значения. Мне нельзя себя растрачивать. Я достиг той стадии, когда слово производит, наконец, нужное действие. Какого перформативного эффекта я хочу добиться? Ответ врывается прямо в сердце. Из самых моих глубин рвется желание, больше всего мне присущее. Моя драгоценная потребность, мое секретное оружие, мое истинное «я», то, из-за чего я любил жизнь и люблю ее до сих пор. Жажду. Поразительная просьба. Такого никто не ожидал. Как человек, терпящий долгие часы такие страдания, может иметь столь заурядную потребность? Моя мольба выглядит такой же странной, как если бы я попросила пахала. Вот доказательство, что я спасен. Да, при той мере боли, какой я достиг, я еще могу обрести счастье в глотке воды. Настолько вера моя невредима. Из всех слов, что я произнес на кресте, это самое важное. Больше того, только оно и важно. Взрослея, мы учимся не утолять голод сразу, едва он даст о себе знать. Но никто не учится оттягивать миг утоления жажды. Когда она возникает, о ней говорят как о чем-то бесспорном и срочном. Отрываются от любых дел и ищут, чтобы попить. Я не осуждаю, пить — это упоительно. Мне только жаль, что никто не исследует бесконечность жажды, чистоту этого порыва, наше суровое благородство в ту минуту, когда мы испытываем ее. Иоанн, глава 4, стих 14. «Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек». Почему мой любимый ученик изрекает такую чушь? Любовь Бога — вода, что никогда не утоляет. Чем больше пьешь, тем сильнее жаждешь. Вот, наконец, наслаждение, неумоляющее желание. Попробуйте сами. Каким бы делом вы ни занимались, физическим или умственным, добавьте к нему настоящую жажду. Ваши искания станут острее, точнее, величественнее. Я не прошу вообще не пить. Я предлагаю немного подождать. В жажде таится столько открытий. Начиная с радости, когда пьешь. Ее никогда не славят как должно. Насмехаются над словами Эпикура. «Стакан воды, и я умру от удовольствия». Какое заблуждение. Воистину говорю вам, хоть я и прибит гвоздями, от стакана воды я бы умер от удовольствия. Сомневаюсь, что я его получу. Горжусь уже тем, что желаю его, и счастлив при мысли, что не только я познаю это наслаждение. Естественно, такой ситуации никто не ожидал. На Голгофе нет воды. А если бы была, никто не сумел бы добраться до моей головы и поднести чашу к губам. Слышу, у подножия креста какой-то солдат говорит командиру: «У меня есть вода, смешанная с уксусом. Можно я протяну ему намоченную губку?» Командир разрешает, наверное, не понимая, как важна моя просьба. При мысли, что я в последний раз испытаю подобное ощущение, меня бросает в дрожь. Я слушаю шорох губки, впитывающей жидкость. Этот сладостный звук заставляет меня замирать от счастья. Солдат насаживает губку на острие копья и поднимает к моему рту. Я вконец обессилен, но впиваюсь зубами в губку и высасываю ее сок. Я ликую. Как хорошо! Какое чудо этот привкус уксуса! Я сосу несравненную жидкость. Губка обильна ею. Я пью, я целиком отдаюсь усладе. Не оставляю в губке ни капли. «Мне еще осталось», — говорит солдат. — «Можно я отдам ему губку еще раз?» Командир запрещает. — «Хватит!» — «Хватит!» Какой ужасный глагол. Воистину говорю вам, никогда не хватит. У командира не больше причин запрещать, чем разрешать. Командовать — непонятное занятие. Я считаю себя счастливым. Я смог попить в последний раз. Пусть моя жажда нисколько не утолена. У меня получилось. Собирается гроза. Люди хотят, чтобы я умер. Эта бесконечная агония начинает надоедать. Мне бы тоже хотелось умереть побыстрее. Не в моей власти ускорить кончину. Небо рвется пополам. Молния, гром, ливень. Недовольная толпа рассеивается. Хорошо еще, что зрелище дармовое. Он даже не умер. Вообще ничего не произошло. У меня нет сил вытянуть язык и ловить на него дождь. Но он смачивает мои губы. И я испытываю несказанную радость, вдыхая еще раз лучший в мире запах, который однажды назовут красивым именем Петрикор. Магдалина по-прежнему здесь, предо мной. Смерть будет идеальной. Идет дождь, а глаза мои погружены в глаза любимой женщины. Великий миг настал. Мука моя отступает, сердце разжимается, как челюсть, и в него входит бремя любви, превосходящей все. Это за гранью удовольствия. Все отверзается в вечность. Чувству избавления нет предела. Цветок смерти бесконечно раскрывает свои лепестки. Сюжет начинается. Я не говорю, отец, для чего ты меня оставил. Так я думал гораздо раньше. Сейчас я так не думаю. Я вообще не думаю. У меня есть дело получше. Моим последним словом станет «жажду». Мне дано вступить в мир иной, ничего не покинув. Уход без разлуки. Меня не оторвали от Магдалины. Я уношу ее любовь туда, где все начинается. Моя вездесущность, наконец, обретает значение. Я пребываю и в собственном теле, и вне его. Я слишком к нему привязан, чтобы в нем не осталось частицы моего присутствия. Чрезмерная боль, какую я испытывал в последние часы, была не лучшим способом в нем жить. Я не чувствую себя отдельным от него, наоборот. Мне кажется, что я вновь обретаю какие-то его силы. Например, доступ к оболочке. Солдат, давший мне пить, констатирует мою смерть. Человек этот не лишен проницательности. Разница не так уж велика. Он оповещает командира. Тот глядит на меня с сомнением. Эта сценка забавляет меня. А если я не совсем умер, что это меняет? Не бойся, этот центурион верит в мое волшебство, опасается обмана. Откровенно говоря, если б я захотел воскреснуть, у меня бы не получилось по одной простой причине. Я обессилел. Умирать — дело утомительное. Командир велит солдату пронзить мне копьем сердце. Приказ потрясает несчастного. Он уже успел ко мне привязаться. Ему неприятно использовать копье, с которого он поил меня из губки, чтобы нанести мне рану. Командир раздражен, требует повиноваться немедленно. Нужно проверить, умер ли я. Это же казнь. Солдат направляет копье мне в сердце. Нарочно промахивается. Словно хочет пощадить этот орган. Пронзает меня чуть ниже. Я не настолько силен в анатомии, чтобы сказать точно, куда он попал. Я чувствую в себе лезвие копья, но мне не больно. Течет какая-то жидкость. Это не кровь. Центурион, убедившись, возглашает. Он умер. Редкие зрители, еще стоявшие передо мной, расходятся, понурив головы. С сожалением и облегчением одновременно. Большинство ждали чуда. Оно случилось, но его никто не заметил. Все оказалось совсем незрелищным. Самое обычное распятие. И если бы не гроза под конец, было бы в самом деле такое чувство, что Всевышнему наплевать. Магдалина бежит известить мать. «Твой сын больше не страдает». Они падают друг другу в объятия. Та часть меня, что отныне парит над телом, растроганно смотрит на них. Магдалина берет мать за руку и ведет ее на Голгофу. Центурион приказал тому солдату и еще двоим снять меня с креста. Теперь он лежит на земле. Им достало чуткости вынуть гвозди из рук и ног, прежде чем меня стащить, иначе бы их разорвало. Признаюсь, меня трогает такое внимание. Я люблю свое тело. Мне не хочется, чтобы над ним лишний раз издевались. Мать просит, чтобы ей отдали мой труп. И никто не оспаривает ее право. С тех пор, как римляне больше не сомневаются в моей смерти, они вежливы до невероятия. Кто бы поверил, что это те же самые римляне, что терзали меня с самого утра? Похоже, их искренне умиляет эта женщина, явившаяся истребовать останки сына. Мне нравится эта минута. Материнские объятия так нежны. Это наша последняя встреча. Я чувствую ее ласку и любовь. Все матери, у которых умирает дитя, нуждаются в теле ушедшего. Именно за тем, чтобы он не ушел. Насколько мучительно мне было встретить мать после того, как я первый раз упал под тяжестью креста, настолько же мне нравится побыть последний раз у нее на руках. Она не плачет. Можно подумать, она чувствует мое блаженство. Она говорит мне чудесные слова. «Мой малыш, мой птенчик, мой молочный ягненок». Она покрывает поцелуями мой лоб и щеки. Я вздрагиваю от волнения и, как ни странно, не сомневаюсь, что она это заметила. Вид у нее больше не грустный, наоборот. То, что именуют моей смертью, делает ее моложе на 33 года. Как она красива! Моя девочка-мать. Мама, какое редкое счастье быть твоим сыном! Мать, которая обладает даром дать ребенку почувствовать, как она его любит, — это абсолютная благодать. Мне передается это опьянение. Оно доступно совсем не каждому. Я обмикаю от удовольствия. Занятный у моего тела статус. Оно мертво для страдания, но не для радости. Даже не знаю, прибегаю ли я к силе оболочки. Чудо рвется из нее словно само собой. Моя кожа жива, она трепещет от счастья. И мать принимает в объятия этот трепет. Сцену снятия с креста будут изображать многие живописцы, и в большинстве картин отражается эта двойственность. У Марии почти везде такой вид, будто она сознает какую-то аномалию, но молчит. Забытье же мое заметно всегда. Это хорошо. Даже художники, нисколько не склонные к мистицизму, догадываются, что моя смерть — вознаграждение, отдых воина. Жива душа после смерти или нет, как не вздохнуть с облегчением, что пытка этого несчастного кончилась? Мне открыты произведения искусства всего мира и всех веков, и я люблю рассматривать снятие с креста. Сцены, где я изображен распятым, я обхожу стороной. Никаких напоминаний о казни. Но меня очень трогают статуи и картины, где мое тело лежит на руках у матери. Поражаюсь точному взгляду художников. Некоторые, и далеко не из худших, почувствовали, что мать помолодела. Об этом не упоминается ни в одном тексте. Видимо, решили, что это неважно. Не спорю, у Матер Делароса есть другие заботы, кроме своих морщин. Обычно помолодевшим выглядит покойный на смертном ложе. Мой случай не таков. Воистину, после того, как тебя распяли, выглядишь стариком. Такое впечатление, что как раз матери достался пресловутый глоток молодости постмортем. Мне нравится, что наши тела связаны так. На ватиканской композиции «Пьетта» при входе в собор святого Петра Мария выглядит лет на 16. Я гожусь ей в отцы. Мы настолько поменялись ролями, что кажется, будто это я оставляю мать сиротой. Как бы то ни было, изображение Матер Долороса — это всегда гимн любви. Мать обретает тело сына с тем большим упоением, что это случается в последний раз. Потом она может каждый день задумчиво сидеть на его могиле, но все равно она знает — нет ничего ценнее объятий. Да, даже если тело мертво, Всю любовь мира нельзя выразить лучше, чем обнимая его.